Шейх Абу Мухаммад Аль-Макдиси. Религия Ибрагима. Призыв пророков и посланников и методы, с помощью которых тираны искажают суть призыва и уводят с этого пути призывающих. От переводчика. Хвала Аллаху Господу миров. Мир и благословение нашему пророку Мухаммаду, его семье и всем сподвижникам. Это первое издание перевода на русский язык книги уважаемого шейха Абу Мухаммада Аль-Макдиси, да хранит его Аллах. Книга называется «Религия Ибрагима. Призыв пророков и посланников и методы, с помощью которых тираны искажают суть призыва и уводят с этого пути призывающих». Написана эта книга более четверти века назад, но она актуальна и сегодня. Эту книгу вы не найдете на полках книжных магазинов или в общих библиотеках. Она запрещена правительствами во всех арабских странах. Причины запрета следующие. В книге рассказывается вся правда о таухиде, единобожии. Рассказывается о том, как на самом деле призывали к таухиду пророки и посланники. Раскрываются методы, с помощью которых современные правители-тираны ведут борьбу с призывом к таухиду. Опровергаются ложные доводы многих современных течений, причисляющих себя к исламскому призыву и уводящих людей с истинного пути. В редакцию нашего сайта «Исламдин» приходит много писем с вопросами от наших братьев и сестер из разных концов света. Мы заметили, что большинство этих вопросов так или иначе связаны с темами, затронутыми в этой книге. Поэтому мы не спешили отвечать на эти вопросы, решив, что лучшего ответа, чем труд нашего дорогого шейха Абу Мухаммада Аль-Макдиси, да хранит его Аллах, нам не найти. Тем читателям, которые мало знакомы с исламской литературой, книга может показаться трудной для понимания. Если будет на то воля Аллаха, мы подготовим аудиолекции с пояснениями и комментариями по этой ценной книге. Ждем ваших откликов. Наших братьев и сестер, которые хорошо знают русский и арабский языки, просим присылать замечания по переводу. И не забывайте делать дуа за шейха Абу Мухаммада Аль-Макдиси и за тех, кто принимал участие в работе над переводом этой книги. Анзор бин Эльдар. 3 Мухаррама 1431 года от хиджры нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Отречение. Тагутам всех времен и народов. Всем тагутам из числа правителей, амиров, кесарей, фараонов, царей и королей, а также их придворным жрецам и ученым, сбивающим с толку людей, их приспешникам, служащим их армии, полиции, спецслужб и гвардии. Всем им мы говорим, как сказано в Коране, мы отрекаемся от вас и того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха. Мы отрекаемся от ваших зловонных законов, уставов, конституций и принципов. Отрекаемся от ваших гнилых правительств, судов, гербов и флагов. Мы отвергаем вас, и явилась между нами и вами вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха. Коран, сура 60, аят 4. Ибн-Аль-Кайям сказал: «Я буду бороться против твоих врагов, о Аллах, пока я жив благодаря тебе, и сражение с ними станет моим обычаем. Я опозорю их в глазах людей и острым словом правды нанесу им раны. Умрите же со злобы, ведь Господь мой знает все тайны ваши и все ваши козни подлые. Аллах непременно даст победу своей религии, своему писанию и посланнику, даст победу посредством знания и посредством власти праведной. Ведь истина – прочный столб, и никто не сможет ее сокрушить, даже если для этого соберутся вместе все люди и джинны». Предисловие автора. Хвала Аллаху, покровителю верующих, унижающему врагов ислама. И да будут наилучшие благословения Всевышнего и его совершенные приветствия обращены к нашему пророку, с которого мы во всем стараемся брать пример, и который сказал: «Истинно, Аллах сделал меня своим халилем, приближенным, так же, как раньше сделал своим халилем Ибрахим». И далее, дорогой читатель, предлагаю твоему вниманию готовое издание моей книги «Религия Ибрахима» в ее завершенном виде. Так получилось, что эта книга распространилась в разных концах света еще до того, как я ее подготовил к изданию. Дело в том, что, находясь в Пакистане, я подарил рукописную копию книги одному из наших алжирских братьев. Тогда предполагалось, что эта рукопись будет одной из глав книги, которую я готовил под названием «Методы, с помощью которых тираны строят козни, стремясь причинить вред призыву и призывающим». Но в силу различных обстоятельств и по причине частых переездов из одной страны в другую, я не смог завершить эту работу. Тогда те наши братья опубликовали ту главу из незаконченной книги и издали ее в соответствии со своими скромными возможностями. Так она впервые вышла в свет, и это стало причиной ее распространения. Позже, когда Всевышний Аллах по милости и щедрости своей освободил меня из заключения, я поспешил подготовить эту книгу к изданию. Особенно на это повлиял тот факт, что, находясь под арестом и в тюрьме, мне не раз приходилось видеть, какую ярость и злобу эта книга вызывала у врагов Аллаха. Первым вопросом, который они задавали каждому из арестованных братьев, был вопрос об этой книге. Читал ли он ее и знает ли ее автора? Некоторые из врагов говорили тем, кто отвечал утвердительно: «Уже одного этого достаточно, чтобы понять, что ты являешься носителем идей джихада, и что у тебя может быть оружие, потому что практически у каждой из задержанных нами вооруженных организаций мы находили эту книгу». Хвала Аллаху, который превратил эту книгу в смертельный шип в их горлах и боль в их грудях, и язву в их внутренностях. Прошу Аллаха защитить нас и покарать тагутов. Примечание переводчика. Тагут, буквально выходящий за предел, это идол, человек или джин, которого обожествляют, поклоняясь ему, обращаясь к нему за судом, покоряясь его воле. Но это при условии, что он согласен с этим. Тагутом также является любой закон, выдуманный людьми и противоречащий законам Всевышнего. Конец комментария. С того дня, как книга была издана, и до времени написания этих строк, я ждал в надежде получить какие-нибудь советы или замечания по книге. Я постоянно интересовался, не появились ли какие-нибудь критические замечания со стороны тех, которые все это время пытались опорочить нас, наш призыв и эту книгу. Тех, которые оклеветали нас и обвинили в том, чего мы никогда не говорили, дошло до того, что один из них, выступая с пятничной проповедью в одной из мечетей Кувейта, заявил, что я якобы утверждаю, что являюсь единственным человеком этого времени, который исповедует религию Ибрахима. Он также заявил, что мы якобы считаем неверными всех людей и назвал нас современными хариджитами. Он также выдвинул другие клеветнические обвинения, в которые сегодня не верит уже никто, кроме тех, кто слепо подражают ему и ему подобным. Но я думаю, что те, кто стремится познать истину и чьи умы озарены светом божественного откровения, понимают, что клевета, обращенная в наш адрес, в конечном итоге оборачивается благом для нашего призыва. Как сказал поэт: «Когда Аллах желает распространить благо сокрытое, Он дает ему в помощь язык завистника». Несмотря на то, что с момента издания и распространения этой книги прошло много времени, несмотря на многочисленность противников и завистников и бесчетное число злобных выпадов в мой адрес, за все это время мною не было получено ни одного серьезного опровержения, критического замечания или поправок в отношении этой книги. До меня дошли только некоторые далекие от конкретики фрагменты высказываний некоторых оппонентов, которые в устной форме пересказывали слова, услышанные ими от их учителей. Вкратце все эти замечания сводятся к следующему. Они говорят: Аллах, описывая Ибрахима, назвал его смиренным и кротким, потому что он вступился за неверный народ Лута, а такое описание не согласуется с принципом необходимости демонстрировать враждебность в отношении неверующих, который вы относите к незыблемым основам этой религии. И еще они говорят: и как странно то, что они говорят. Нам было приказано следовать по пути Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и его религии. А что касается религии Ибрахима, то она относится к законам тех, кто жил до нас, и мы не обязаны следовать этим законам. Еще они говорят, что аят из суры Аль-Мумтахана, в котором упоминается религия Ибрахима, относится к мединскому периоду, то есть он был ниспослан тогда, когда у мусульман уже было государство. Они тем самым утверждают, что эта великая религия открыто исповедуется и соблюдается только в случае существования исламского государства. Также они утверждают, что хадис, в котором говорится о разрушении идолов в Мекке, является слабым хадисом. Объявив этот хадис слабым, они поспешили отвергнуть главный смысл этой книги, решив, что он основан только на этом хадисе. Возможно, мыслящий читатель станет упрекать нас за то, что мы опускаемся до уровня этих критиков, занимаясь опровержением их безосновательных доводов, подобных тем, о которых сказал поэт: «Суждения ложные обрушились одно на другое, подобно стеклам, они только казались истиной, но вот разлетелись вдребезги». Однако я не считаю зазорным ответить на их критику по той причине, что я опасаюсь, что они могут оказать негативное влияние на некоторых людей или что их слова могут быть подхвачены кем-нибудь из неопытной молодежи. К тому же я не получил никаких других замечаний, кроме этих. Поэтому отвечу коротко. Во-первых, что касается слов Всевышнего об Ибрахиме. فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ. Когда страх Ибрахима прошел, и он услышал радостную весть, он стал вступаться перед нами за народ Лута. Поистину, Ибрахим был выдержанным, смиренным и кающимся. Сура 11, аяты 74-75. Так вот, этот аят не содержит никаких указаний, которые бы могли быть использованы оппонентами в качестве доказательства их ложного утверждения. Толкователи Корана, Ахлют Тафсир, говорят, что Ибрахим вступился за народ Лута не ради спасения самого народа, а из-за опасения, что вместе с ними погибнет и сам Лут. Толкователи говорят, что когда Ибрахим услышал от ангелов: «Мы собираемся погубить жителей этого селения», сура 29, аят 31, он спросил их: «А если бы среди них было 50 мусульман, вы уничтожили бы их?» Они ответили: «Нет». «А 40?» «Нет». «А 20?» «Нет». «А 10?» «5?» «Нет». «Ну а если это будет один человек?» «Нет». И тогда сказал он: «Кала инна фиха лута, калу нахну а'ламу биман фиха, лану наджиянаху ва ахлаху илля мраатаху канат минал габирин». И тогда сказал он: «Но ведь там Лут». Они сказали: «Мы лучше знаем, кто там. Мы обязательно спасем его и его семью». Сура 29, аят 32. Это толкование аятов, переданное знатоками тафсира, подтверждается другими аятами Корана. А из всех видов толкования Корана в первую очередь следует отдавать предпочтение тафсиру посредством самого Корана. Так, смысл аята из суры 11, Худ, можно понять, обратившись к суре 29, Аль-Анкабут. Всевышний сказал: «Валамма джаат русулуна Ибрахима бильбушра, калу инна мухлику ахли хазихи л-карья, инна ахлаха кану залимин». قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ. Когда наши посланцы прибыли к Ибрахиму с радостной вестью, они сказали: мы собираемся погубить жителей этого селения. Воистину, его жители – преступники. Он сказал, но ведь там Лут. Они сказали, мы лучше знаем, кто там. Мы обязательно спасем его и его семью, кроме его жены, которая будет в числе оставшихся позади. Сура 29, аяты 31 и 32. Но давайте все-таки предположим, что Ибрагим заступался именно за народ Лута. Но и в этом случае, разве исходя из правильного понимания сущности призыва пророков и знания того факта, что они были самыми милостивыми людьми в отношении своих народов, не следует ли отнести это заступничество к области стремления наставить людей на путь истинный, чтобы спасти их от уничтожения? Разве правильное понимание религии, фикх, не диктует того, чтобы мы рассматривали общий смысл этого заступничества в свете слов пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сказанных им ангелу Гор, которого Аллах послал, чтобы пророк мог приказать ему сделать с его отвергнувшим призыв народом то, что он пожелает. И тогда пророк сказал ангелу, «Нет, я надеюсь, что Аллах выведет из спин этих людей потомство, которое станет поклоняться ему одному, не предавая ему сотоварищей в поклонении». Этот хадис приводится у обоих шейхов, Аль-Бухари и Муслим. Разве почтительное отношение к пророкам и то, что мы должны быть о них только хорошего мнения, не должно приводить нас именно к такому пониманию? И как те неподобающие представления, которые пытаются навязать этим людям наши оппоненты, согласуются с уважительным отношением к пророкам? Эти представления, по сути, сталкивают одни аяты Священного Писания с другими. Они искажают суть миссии пророков и порочат их достоинство, относя их к числу защитников зла, заступающихся за изменников. Комментарий переводчика. Здесь автор употребил словосочетание «яхтануна анфусахум» из суры Ан-Ниса, в которой Всевышний Аллах говорит «Не препирайся в защиту тех, которые предают самих себя». Аят 107. То есть не заступайся за тех людей, которые должны понести заслуженное наказание. Конец комментария. И это в то время, как их пророков миссия изначально заключалась как раз в отречении от язычества, ширка, и его приверженцев. Но когда эти люди, наши оппоненты, не смогли найти ясных прямых доказательств в поддержку своих ложных теорий, они, следуя своей прихоти, обратились к текстам, которые, по их мнению, могут косвенно свидетельствовать в пользу этих теорий. Они принялись трактовать священные тексты, пытаясь подгонять их смыслы под свое больное воображение, чтобы тем самым подвергнуть сомнению ясные и недвусмысленные тексты, такие как слова Аллаха в суре Аль-Мумтахана. «Кад канат лакум усватун хасанатум фи Ибрахима валлазина маху из калу ликаумихим инна бураау минкум ва мимма таабудуна мин дуниллах». «Был вам хороший пример в Ибрагиме и тех, кто был с ним. Вот сказали они своему народу, мы отрекаемся от вас и того, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха». Сура 60, аят 4. Обратите внимание на то, что Аллах Всевышний начал этот аят с того, в чем заключается для нас хороший пример, а затем продолжил и еще раз подтвердил то же, что и в начале. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. Они были прекрасным примером для вас, для тех, кто стремится к Аллаху. Сура 60, аят 6. Посмотрите, как они отвернулись от четких недвусмысленных текстов и вместо этого обратились к упомянутому выше аяту суры Худ. Несмотря на то, что там же в конце Аллах через ангелов велит «О Ибрагим, оставь это», то есть не заступайся за них, их участь уже решена. Сура 11, Худ, аят 76. Задумайтесь же над положением этих людей. Посмотрите, как они пляшут под дудку шайтанов, и славьте Бога за то, что Он привел вас к пониманию ясной истины. Пусть будет два глаза в сердце твоем, и оба они, пусть плачут из страха перед милостивым Ар-Рахманом. Ведь если бы твой Господь пожелал, ты тоже стал бы подобен им, ведь сердце каждого между пальцев у Ар-Рахмана. Во-вторых, их слова о том, что религия Ибрагима являлась законом тех, кто жил задолго до нас, и поэтому не может иметь обязательной силы для нас, просто вызывают недоумение. Интересно, что они собираются делать с ясными и недвусмысленными словами Всевышнего Аллаха, который сказал: «Кад канат лакум усватун хасанатум фи Ибрахима валлазина маху из калу ли каумихим инна бураау мин ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Был вам хороший пример в Ибрагиме и тех, кто был с ним. Вот сказали они своему народу: «Мы отрекаемся от вас и тому, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха. Мы отвергаем вас, и явилась между нами и вами вражда и ненависть навеки, пока вы не уверуете в одного Аллаха». Сура 60 Аль-Мумтахана, аят 4. И далее. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Они были прекрасным примером для вас, для тех, кто стремится к Аллаху и Его милости в последний день. А если кто-либо отвернется, то ведь Аллах богат и достохвален. Сура 60 Аль-Мумтахана, аят 6. А что эти люди будут делать со словами Всевышнего? وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ. Кто же откажется от религии Ибрагима, кроме глупца? Сура 2 Аль-Бакара, аят 130. И что они скажут о следующих словах великого и достохвального? Потом внушили мы тебе посредством откровения: исповедуй религию Ибрагима, будучи ханифом, единобожником, ведь он не был из числа многобожников. Сура 16, Ан-Нахль, аят 123. Да и сколько есть в сунне достоверных хадисов, в которых пророк, да благословит его Аллах и приветствует, велит нам следовать добродетельной религии единобожия, вере праотца нашего Ибрагима. И есть множество текстов, ясно свидетельствующих о том, что миссия нашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и основа его призыва состояли в открытом отречении от неверных, от их фальшивых богов и ложных законов. И точно таким же были путь Ибрагима, мир ему, и его религия. И в достоверном хадисе говорится: «Пророки подобны детям одного отца, у которых разные матери». Другими словами, у всех пророков была одна неизменная основа – единобожие, таухид, а законы менялись, и у разных пророков они могли быть разными. Поэтому самое главное – на что мы обращаем внимание с начала и до конца нашей книги, это таухид, который является основой, а также на обязательные требования таухида, такие как непричастность к язычеству, ширку и его приверженцам. И общеизвестным является то, что в этой области не может быть никаких изменений. Поэтому нельзя говорить, что она относится к разряду устаревших законов. Ведь закон, шариат, в области таухида и отречения от ширка и его приверженцев у всех пророков один. Всевышний сказал: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Мы отправили каждому народу посланника, поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута. Сура 16, Ан-Нахль, аят 36. Он, слава ему, также сказал: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Мы не посылали до тебя ни одного посланника, не внушив ему посредством откровения, что нет божества кроме меня, поклоняйтесь же мне. Сура 21, аят 25. Также всемогущий и великий Аллах сказал: «Шара лакум мин ад-дини ма васса бихи Нухан, валлази аухайна илейка, ва ма вассайна бихи Ибрахима, ва Муса, ва Иса». والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Он узаконил для вас в религии то, что заповедал Нуху, и то, что мы внушили тебе посредством откровения, и то, что мы заповедали Ибрагиму, Муси и Иси, устанавливайте религию и не расходитесь во мнениях относительно нее. Сура 42, аят 13. В-третьих, по поводу их заявления о том, что аят из суры Аль-Мумтахана относится к мединскому периоду и был ниспослан тогда, когда у мусульман уже было государство. На это мы ответим так. Аллах завершил ниспослание всех установлений нашей религии, и милость его дошла до нас полностью. Поэтому, если сегодня кто-либо захочет разделить ниспосланные Аллахом установления по принципу «это мекканское установление, а это мединское», то он должен привести ясное доказательство из шариата в отношении того утверждения, которое он пытается таким образом обосновать. В противном случае он будет считаться лжецом. Всевышний сказал: قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ. Скажи, приведите ваше доказательство, если вы правдивы. Сура 2, Аль-Бакара, аят 111. Ведь открытие этой двери без оглядки на установленные в шариате нормы и без ссылки на шариатские доказательства является на самом деле открытием дверей великого зла к религии Аллаха. Такой подход фактически означает отказ от использования в качестве доказательств многих шариатских указаний. Если бы кто-то из них просто сказал, что открытое исповедание этой великой религии, ее провозглашение зависит от наличия у конкретного человека такой возможности, тогда бы мы не стали с ним спорить. Однако они посчитали, что предъявили нам окончательный и бесспорный аргумент, состоявший в том, что этот аят относился к мединскому периоду, когда у мусульман было государство. Но ведь когда Ибрагим и те, кто был с ним, выступили с открытым призывом к этой религии, они были еще слабы и не имели государства. И тем не менее, Аллах ясно дал нам понять, что они были хорошим примером для того, кто стремится к Аллаху и его милости в судный день. Известно, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, следовал по их пути. И наиглавнейшей задачей его призыва на протяжении всей его жизни, как в мекканский, так и в мединский период, было открытое провозглашение таухида, отречение от ширка и призыв к другим твердым основам веры, которые являются обязательными требованиями таухида. Об этом свидетельствует и жизнь пророка, да благословит его Аллах и приветствует. И в этой книге мы привели для вас некоторые примеры из его жизни. Теперь давайте предположим гипотетически, что их выводы об аяте из суры Аль-Мумтахана были правильными. Но разве сура Аль-Кафирун, которая еще называется сурой отречения от ширка, тоже была ниспослана, когда у мусульман была сила и государство? قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ. Скажи: «О вы, неверные! Я не поклоняюсь тому, чему вы поклоняетесь». И до слов Всевышнего لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ. Вам ваша вера, а мне моя. Сура 109, аяты с 1 по 6. А слова Всевышнего: تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ. Да отсохнут руки Абу Ляхаба, и да сгинет он сам. Сура 111, аят 1. И далее до конца суры. Разве они тоже были ниспосланы в мединский период? А что они скажут о словах Всевышнего? أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ. Видели ли вы Аллат и Аль-Уззу, и еще эту третью, Манат? Неужели у вас дети мужского пола, а у него женского? Это было бы несправедливым распределением. Они всего лишь имена, которыми нарекли их вы и ваши отцы, относительно которых Аллах не ниспосылал никакого веления. Сура 53, Ан-Наджм, аяты с 19 по 23. Такими же являются и следующие слова Аллаха Всевышнего. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. Вы и то, чему вы поклоняетесь помимо Аллаха, являетесь растопкой для гиенны, в которую вы войдете. Если бы они были богами, то не вошли бы туда, но все они останутся там навечно. Сура 21, аяты 98 и 99. Кроме этих аятов в Священном Писании есть еще много других подобных аятов, также относящихся к Мекканскому периоду. И в этой книге мы упомянули слова Всевышнего Аллаха, который сказал о своем пророке. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. Когда неверующий видит тебя, они лишь насмехаются над тобой и говорят друг другу: «Не тот ли это, кто плохо отзывается о ваших богах?» Сура 21, аят 36. Его слова «плохо отзываются о ваших богах» означают «отрекается от них и тех, кто им поклоняется», «отвергает их» и называет поклонение этим богам глупостью. Разве все это происходило только в Медине? Но ведь аяты мекканские. И таких примеров множество. В-четвертых, некоторые из них утверждают, что хадис о том, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разбивал идолы в Мекке, является слабым. Они полагают, что таким образом они выбивают фундамент из-под самого главного принципа, который, согласно книге, лежит в основе этой великой религии. Так вот, во-первых, хадис обладает степенью хасан, хороший, и приводится в муснаде имама Ахмада. Вот текст хадиса вместе с иснадом, перечислением имен людей, передававших хадис по цепочке. Абдулла сказал: «Мой отец передал, что Азбат бин Мухаммад передал ему, что слышал от Нуайма бин Хакима аль-Мадаини, от Абу Марьяма, от Али, да будет доволен им Аллах, который сказал: „Я вышел вместе с пророком, да благословит его Аллах и приветствует, пока мы не достигли Каабы. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал мне: „Присядь“, и взобрался мне на плечи. И вот я начал поднимать его, но он, почувствовав во мне слабость, сошел с моих плеч и, присев передо мной, сказал: „Взбирайся мне на плечи“. Он встал вместе со мной, и мне казалось, что я могу дотянуться до небосвода. Так я оказался на крыше Каабы, где стояла медная статуя. Я возился с ней, пытаясь обхватить справа, потом слева, спереди и сзади. А когда, наконец, мне это удалось, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал мне: «Сбрось ее». Я сбросил ее, и она разбилась вдребезги, подобно стеклянной бутылке. Затем я спустился, и вместе с посланником Аллаха мы стали быстро убегать, пока не скрылись между домами, опасаясь встретить кого-то из людей. Я, Абу Мухаммад Аль-Магдиси, говорю: «Азбад бин Мухаммад – достойный доверия человек, и он считается слабым только когда передает от Ас-Саури. Но в данном случае он передает не от него. Инуайм бин Хаким Аль-Мадаини был признан достойным доверия Яхи бин Маином и Аль-Аджали». Смотрите Тариху Багдад. Также Абдулла бин Ахмад бин Ханбаль сказал в Муснаде: «Мне передал Наср бин Али от Абдуллаха бин Дауда, от Нуайма бин Хакима, от Али, да будет доволен им Аллах, который сказал: на крыше Каабы стояли идолы, и я пытался поднять пророка, да благословит его Аллах и приветствует, чтобы он смог сбросить их, но мне это оказалось не под силу. Тогда он поднял меня, и я начал ломать их. И если бы я хотел, я бы мог дотянуться до неба». Аль-Хайсами привел этот хадис в Муджме аз-Завайд, в главе о том, как пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разбил идолов. Затем он сказал: «Этот хадис передали Ахмад, его сын, Абу-Яаля и Аль-Базар, который в тексте хадиса после слов «пока не скрылись между домами» привел следующее дополнение: и после этого на крышу Каабы больше не ставили ничего, имеется в виду ничего из этих идолов». Он также сказал: «Все их рассказчики достойны доверия». Аль-Хатыб Аль-Багдади сказал: «Абу Нуайм Аль-Хафис передал нам под диктовку от Абу Бакра Ахмада бин Юсефа бин Халляда, от Мухаммада бин Юсефа, от Абдуллаха бин Дауда Аль-Хурейби, от Нуайма бин Хакима Аль-Мадаини, который сказал, что Абу Марьям рассказал ему, что Али ибн Абу Талиб сказал: посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, взял меня с собой, и мы пришли к идолам. Он сказал: присядь. И я присел возле Каабы. Затем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, забрался ко мне на плечи и сказал: подними меня, чтобы я мог дотянуться до статуи. Я встал, но когда он заметил, что мне трудно его удерживать, то сказал: сядь. Я сел, и он спустился с моих плеч. Затем посланник Аллаха сел передо мной и сказал: о Али, забирайся мне на плечи. И я поднялся к нему на плечи. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, встал, и мне казалось, что если я захочу, то смогу дотянуться до неба. И когда я забрался на крышу Каабы, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, отошел в сторону. Я повалил самую большую статую, это был идол курайшитов. Это происходило так. Статуя была из меди и была прибита к крыше Каабы железными клиньями. И посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: расшатай ее. Я стал расшатывать ее, толкая с разных сторон. А посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в это время говорил: ну, давай. И я не прекращал раскачивать ее до тех пор, пока она, наконец, не отсоединилась от Каабы. Тогда пророк сказал: ударь по ней. Я ударил по ней, разбил ее и спустился на землю. Я, Абу Мухаммад Аль-Магдиси, говорю: Абу Марьям – это Кайс Ас-Сакафи Аль-Мадаини, который передает хадисы от Али. А от самого Абу Марьяма передает Нуайм бин Хаким. Ибн Хиббан упоминает его среди рассказчиков достойных доверия. Вассикат и Ан-Насаи считал его достойным доверия. Только он, то есть Ан-Насаи, как сказал Ибн Хаджар, ошибся, посчитав, что Абу Марьям Аль-Ханафи звался Кайсом. На самом деле Кайс – это имя Абу Марьяма Ас-Сакафи, а не Аль-Ханафи. Это с учетом того, что в той копии книги Ан-Насаи ат-Тамйиз, которую изучал я, Ибн Хаджар, упоминается только Абу Марьям Кайс Ас-Сакафи. Да, он упомянул его в ат-Тамйиз. А что касается Абу Марьяма Аль-Ханафи, то Ан-Насаи не упоминает его в этой книге, поскольку он упомянул только тех, о ком ему было известно. Конец цитаты Ибн Хаджара. Дело в том, что те, кто давал негативную оценку этому хадису, просто путали этих двух людей, то есть Ас-Сакафи и Аль-Ханафи. Так что имейте это в виду. А что касается Ас-Сакафи, то Аль-Хафиз Ас-Захаби посчитал его достойным доверия. Смотрите книгу Аль-Кашф. И Ибн Абу Хатим упомянул его в Аль-Джарх в Ат-Та'диль и Аль-Бухари в Ат-Тарих Аль-Кабир. И он не дал ему ни критической, ни похвальной оценки. Таким образом, он не Аль-Ханафи и не Аль-Куфи. Смотрите Мизануль Итидаль. Кроме этого, подлинность хадиса была подтверждена великим ученым Ахмадом Шакером, который сказал: «Его иснад достоверный. Нуайма бин Хакима считал достойным доверия Ибн Маин и другие ученые. Аль-Бухари упомянул о нем в Ат-Тарих Аль-Кабир, и он не критиковал его. Абу Марьям это Ас-Сакафи Аль-Мадаини, и он заслуживает доверия». Аль-Бухари также писал его краткую биографию, но не упомянул о нем ничего плохого. Ахмад Шакер также добавил: «И очевидно, что это событие имело место до хиджры». Конец цитаты. Я, Абу Мухаммад Аль-Магдиси, говорю: несмотря на это, после того, как мы привели на страницах нашей книги этот хадис, нами было сказано следующее. Тем не менее, мы говорим, даже если гипотетически предположить, что предание о разрушении идолов в Мекке в период слабости не является достоверным, бесспорным остается тот факт, что он, да благословит его Аллах и приветствует, четко следовал и твердо придерживался религии Ибрахима. Он ни на мгновение не позволил себе угодничество по отношению к кафирам и не умалчивал о ложности их веры и никчемности их богов. Уверенно можно сказать, что все свои усилия за эти 13 лет, да и за всю оставшуюся жизнь, он направил и посвятил реализации одной идеи: поклоняйтесь Аллаху и сторонитесь тагута. Сура 16, Ан-Нахль, аят 36. Так что тот факт, что он, да благословит его Аллах и приветствует, жил рядом с идолами 13 лет, не означает, что он хорошо отзывался о них, хвалил их или давал клятву уважать их. И далее до наших слов. Напротив, пророк открыто заявлял о своей непричастности к язычникам и их делам. Он демонстрировал свое неверие в их ложных богов, несмотря на то, что он и его сподвижники были еще слабы. Ранее мы подробно объясняли этот вопрос, и достаточно вдуматься в мекканские аяты, чтобы многое из этого стало понятно. И далее по тексту. Таким образом, этот вопрос не основывается только на одном хадисе, как полагают эти люди, которые решили, что можно просто закрыть этот вопрос, объявив хадис слабым. Это далеко не так. Ведь в пользу такого подхода и понимания свидетельствует множество великих свидетельств, явных доказательств, твердых основ и правил шариата, отрицать которые может только высокомерный и упорствующий в отрицании истины человек. Ведь истина – прочный столб, и никто не сможет ее сокрушить, даже если для этого соберутся вместе все люди и джинны. Думаю, что этих доводов достаточно для тех, кто хочет стать на правильный путь. И перед тем, как я завершу это предисловие, я бы хотел осветить еще один момент. В тюрьме у меня состоялись диспуты с некоторыми представителями хорошо известной политической партии, относящейся к течению Ирджа. Темой разговоров был иман, вера, и связанные с ним вопросы. Среди моих оппонентов был один из лидеров этой партии. Он выступал в защиту воинства Ширка, языческой армии, полиции и тому подобного, и в числе доводов, которые он приводил, были история Хатиба ибн Абу Бальта и случай с Абу-Любабой Аль-Ансари. Этот мой оппонент утверждал, что Хатиб занимался шпионажем в пользу неверных и проявлял приверженность им, и что Абу-Любаба Аль-Ансари изменил Аллаху и посланнику, однако, несмотря на это, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не объявил их неверными. Я написал опровержение этого их утверждения. Эта работа была опубликована под названием «Опровержение тех, кто возвел ложь на сподвижника Хатиба». И основываясь на этом, он провел аналогию между враждебными действиями и войной, которую ведут солдаты Ширка и светских законов против шариата и его сторонников, и действиями этих двух великих сподвижников. Из этого он сделал следующий вывод. Помощников тагутов и их воинов, которые всю свою жизнь посвящают защите Ширка и светского законодательства, защищают троны тагутов, ведут войну против шариата и его приверженцев, нельзя называть неверными, потому как их деяние не более преступно, чем поступок Хатиба или действие Абу-Любабы. Но и этого ему показалось мало. Он сильно разгневался, когда мы неправильно его процитировали, сказав, что он, хотя и не считает неверными защитников ширка и светского законодательства, тем не менее считает их притеснителями и нечестивцами. Он тут же вышел из себя из-за этого и обвинил нас в том, что мы исказили его слова, потому что он не утверждал, что все защитники ширка – притеснители и нечестивцы. «На самом деле, – говорил он, – я имел в виду, что некоторые из них – могут быть притеснителями и нечестивцами, и сказано это было в контексте их защиты от обвинения в неверии». Иными словами, он имел в виду, что лишь некоторые из этих людей могут считаться притеснителями и нечестивцами, но и то лишь по причине состояния некоторых из них, а не по роду деятельности, которая заключается в поддержке тагутов и ведении войны против шариата и его приверженцев. Тогда я сказал им: «Удивительное дело, вы стесняетесь называть воинство тагутов и солдат ширка притеснителями и нечестивцами, но в то же время вам не стыдно говорить о Хатибе, он был привержен кафирам и занимался шпионажем в их пользу. Вам не стыдно говорить про Абу-Любабу, он предал Аллаха и его посланника». На этом мы решили, что дальше продолжать спор не имеет смысла, и разошлись. Некоторые из исламских деятелей, соратников того моего оппонента, которые были с нами в тюрьме, пытались примирить нас, но в ходе разговора они еще раз подтвердили, что остаются при своем мнении. Тогда я сказал им: «По правде говоря, я не стремлюсь к общению и дружбе с вами, потому что вы не считаете зазорным плохо отзываться о некоторых сподвижниках пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и называете их изменниками. В то же время вы считаете некорректным называть врагов Аллаха и солдат армии тагута нечестивцами и порочными людьми. И поэтому, клянусь Аллахом, мы не стремимся к дружеским отношениям с вами. Да, внешне мы ведем себя с вами вежливо и стараемся избегать конфликтов с вами. Но это только потому, что мы все находимся в тюрьме среди врагов Аллаха». Добавлю, это при том, что эти люди в тюрьме проявляли смирение перед врагами Аллаха и показывали себя воинствующими противниками призыва к таухиду. Они без какого-либо принуждения совершали молитву за солдатами ширка и светского закона, в то время как мы совершали пятничную пятикратную молитву отдельно, и вместе с нами молились другие заключенные. А эти молятся за приверженцами язычества, первыми приветствуют их и оказывают всяческое почтение. Некоторые из них целуют их и поздравляют с их юбилеями и праздниками. Мы даже были свидетелями того, как некоторые из тех, кто относит себя к проповедникам ислама, поздравлял служителей тагута с присвоением очередного кафирского звания. Услышав это, их представитель разозлился и высказал то, что на самом деле он о нас думал: «А ты вообще человек, призывающий к религии Ибрагима? А к религии Ибрагима может призывать только человек сомнительной политической ориентации, призывающий к примирению с иудеями и христианами, которые являются потомками Ибрагима». Вообще, всю эту историю я привел здесь именно ради этой последней фразы, которая во всей этой истории является ключевой и показательной. Если честно, я даже не знаю, что и говорить. Какие доводы я должен привести, чтобы опровергнуть слова этих людей, которые стремятся к установлению халифата, но в то же время не могут понять разницу между религией Ибрагима и выражением «дети Ибрагима» – авраамиты, которые тагуты и их пособники используют сейчас для братания с иудеями и примирения с ними, выражением, при помощи которого они хотят разрушить опоры веры, сделать размытыми основы религии и отвергнуть принцип приверженности и непричастности – аль-валя валь-бара. И Аллах Всемогущий опроверг их, когда сказал: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Ибрагим не был ни иудеем, ни христианином. Он был ханифом, единобожником, мусульманином, покорным, смиренным перед Богом, и не был из числа многобожников. Сура 3, Али Имран, аят 67. Они даже не могут различить между этим словом «авраамиты» и между религией Ибрагима, которая разделила отцов и детей. ведь она призвана отделить сторонников Ар-Рахмана, милостивого, от сторонников сатаны, о чем Аллах сказал в Коране. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Кто же откажется от религии Ибрахима, кроме глупца? Мы избрали его уже в ближнем мире, а в последней жизни он, конечно, среди праведников. Сура 2, Аль-Бакара, аят 130. В этой книге мы подробно объяснили суть этой религии. Так изучи же ее внимательно и не обращай внимания на злопыхательство ее противников. Вот так, мой брат Мувахид, единобожник. Очень печально, что в течение всего этого времени, с момента издания этой книги, мною не получено никакой конструктивной критики, кроме той бессмыслицы, до уровня ответа на которую нам не следовало бы даже опускаться. Мы бы и не стали делать этого, если бы не отдавали себе отчет в том, в какое время мы живем, когда стираются вехи этой великой религии, и среди нас живут те, кто прислушивается к отклонившимся от истины людям, которых Аллах описал в начале суры Али Имран. И прошу Всевышнего даровать победу его религии и сокрушить его врагов, а также использовать нас, пока мы живы, в деле поддержки этой религии, сделать нас ее воинами, принять от нас благодеяние и сделать завершение нашей жизни мученической смертью, шахадой, на его пути. Истинно, он щедрейший и благородный. И да благословит Аллах пророка Мухаммада, его семейство и всех его сподвижников. Абу Мухаммад.